Иван кивнул и, повернувшись к Беломору, сказал: «Я согласен. Насчет второго, я еще подумаю». Беломор улыбнулся, поднялся с земли, при этом вся пыль с его одежды сама счистилась, и ответил: «Отлично. С тобой приятно иметь дело». Иван открыл дверь, и Беломор на мгновение исчез, после чего снова появился на том же месте с большим алмазом в руке, почего сказал: «Спасибо, до встречи». «Вот карты», — маг передал Ивану серебристый кристалл и исчез. Кощей сказал: «Беломор взял великий алмаз пространства. Этот алмаз усиливает выпускаемую магию пространства многократно». После этого Иван с царевнами вошли в главный рабочий кабинет великого Полоза. Часть 63. Павел и Ольга в составе группы государственных магов из Петербурга продвигались по внутренней области пещер Великого Полоза. С каждым часом пути ловушки становились все опасней, но маги заметили, что с какого-то момента они совсем перестали встречать змеелюдов. Через некоторое время маги зашли в большую пещеру, в которой находилось много магов, которые в основном смотрели в направлении тоннеля, заблокированного магическим барьером. Леонид Витальевич заметил, что в пещере был маг-заклятия-синхронист и маги-полузаклятия из общества возвышения и новгородской ремесленной гильдии. Ректор подумал: видимо, отряды из их организаций сообщили об опасностях во внутренней области, и эти маги-заклятия и полузаклятия прибыли оперативно, на полной скорости, только поэтому они нас опередили. Леня тихо отдал распоряжение главе отряда, и тот пошел к другим группам магов узнавать ситуацию. Оказалось, барьер был слишком крепким и непробиваемым для собравшихся магов. Предполагалось, что за барьером находилось очень много сокровищ, поэтому все маги, сумевшие преодолеть опасности внутренней области, собрались перед барьером. Леонид Витальевич спросил Ольгу: «Ольга, что думаешь об этом барьере? Ты можешь что-то сделать?» «Я чувствую, с помощью гримуара, что барьер создан великим Полозом, но он не из тех, что требуют для открытия священных сосудов. Я могу только попытаться развеять эту магию, поскольку я владеющая, но я не знаю, как это сделать, и, думаю, на такой мощный барьер у меня не хватило бы энергии», — ответила девушка. Леонид Витальевич кивнул, как вдруг рядом с группой появилась большая тень, из которой вышли две темноволосые девушки. Леонид Витальевич раскрыл царевнам свою настоящую личность, а Марья представила всем Злату, после чего сказала: «Как обстановка? Я понимаю, все маги здесь пытаются открыть барьер. Он кажется очень мощным, надо думать, как его взломать. Вы не знаете, где группа наших сестер и Ивана? Полчаса назад сигнал от артефактов, маячков царевин пропал. Скорее всего, они вошли в какое-то карманное измерение», — Леонид Витальевич ответил. «Да, все пытаются открыть барьер, и с каждым часом прибывают новые маги. Думаю, организации пошлют еще магов заклятия. Мы не встречали группу Ивана и царевин, надеюсь, с ними все в порядке». Марья начала изучение барьера издалека, а остальным в группе оставалось только стоять и ждать. Ольга стояла и болтала, как вдруг услышала голос прямо за своей спиной: «Присс, красавица, не хочешь барьер открыть?» Ольга от неожиданности шагнула вперед и обернулась, увидев спокойно стоящего в метре от нее бородатого мужика, встреченного ими ранее в пещерах. Все маги отряда, а также Марья и Злата посмотрели на мужика. Леонид Витальевич и Марья про себя ужаснулись тому, что этот маг смог подобраться незамеченным. Судя по всему, он не маг высшего уровня, за которого себя выдает. Бородатый мужик, увидев реакцию магов, ухмыльнулся и, установив барьер от прослушивания, сказал: «Здрасте, я Беломор, сын Черномора. Так получилось, что я знаю, как открыть этот барьер, что за ним находится, и я хочу вам помочь. Кроме меня, в этих пещерах только владеющий Иван знает, как открыть этот барьер, точнее, его бессмертный советник. Но владеющий Иван будет недоступен еще несколько дней. Нет, предупреждая ваши вопросы, я его не съел». Он с царевнами вошел в главный кабинет Великого Полоза, исследование которого займет довольно много времени. «Помогать вам у меня две причины. Во-первых, я заключил некоторые соглашения с Иваном и хочу помочь стороне, на которой он. Во-вторых, у меня счеты с синхронистами, и я не хочу, чтобы они получили сокровища Полоза. А для баланса надо не дать и остальным организациям получить сокровища. За этим барьером находятся природные богатства Уральских гор, в том числе небесные семена и плоды земель. Но, Скорее всего, внутри есть стражи, может быть, даже императоры. Леня переглянулся с Марией, после чего сказал: «Допустим, что вы предлагаете?» Беломор улыбнулся и сказал: «Я воспользуюсь здешними магическими формациями и телепортирую всех, кроме вас, из этого зала, в различные места пещер. Затем я помогу вашей рыжей ведьмочке открыть барьер, развеяв его с помощью гримуара Иги. А потом, вы пойдете внутрь, а я заблокирую все тоннели магии пространства и буду вас прикрывать. Конечно, я могу с вами пойти внутрь, но тогда вам придется делиться тем, что внутри. При моем развитии эти сокровища мне не очень нужны, но если пойду, то из принципа возьму», — Леонид Витальевич сказал. «Можно мы обсудим это?» Беломор ответил: «Да, конечно». После этого мужик вышел за пределы звуконепроницаемого барьера. Леня спросил: «Ну, что думаете?» Марья ответила: «Ну, если он правда сын Черномора, то ему несколько сотен лет, и он должен быть не слабее хранительницы рощи. Я думаю, он не врет насчет своей личности, поскольку иначе, зная обстоятельства смерти похотливого хранителя Руси, он бы придумал что-то получше. Если он заключил соглашение с Ваней, то, думаю, можно ему поверить. Думаю, если он хотел бы открыть барьер, то просто похитил бы Олю и телепортировал остальных. Думаю, у него есть артефакты Черномора, только я их из-за какой-то защиты не вижу. Так что, предлагаю согласиться. То, что он не даст организациям получить ресурсы внутри, это хорошая возможность». Ольга с Павлом кивнули, после чего Леонид Витальевич сказал: «Хорошо, пусть будет так». Леня кивнул Беломору, после чего тот кивнул в ответ, и всю пещеру озарило серебряным светом, после чего в пещере остались только маги из группы государственных магов из Петербурга и Злата с Марией. Беломор подошел к Ольге и сказал: «Вызови гримуар и сосредоточься, я буду пропускать свою энергию через него, не пугайся». Ольга кивнула и вызвала гримуар. Через пару секунд от Беломора в него потекло гигантское количество энергии. Девушка почувствовала невообразимое число звезд, почти мгновенно собравшихся в гигантскую конструкцию. Вскоре заклятие с энергией священного сосуда ударило по барьеру, и он рассеялся. Беломор, без признаков усталости на лице, отошел от Ольги и установил барьеры во всех туннелях, ведущих в пещеру. Леонид Витальевич и Марья кивнули Беломору и повели группу в сокровищницу Великого Полоза. Пройдя через тоннель, маги оказались в гигантской пещере с одним входом и выходом. Как только маги достигли середины пещеры, вход и выход заблокировались камнями, а также перед обоими тоннелями возникла серебряная вспышка. Около входа и выхода появилась по гигантской змее, превосходящих по размеру встреченных отрядом ранее каменных змей. Леонид Витальевич ругнулся и сказал: «Это младшие императоры, не знаю, как мы победим двоих, но выбора нет. Тогда все, кроме царевин, в центр, постарайтесь выжить. Я возьму на себя того, что сзади, а вы, Марья и Злата, того, что спереди». Марья покачала головой и сказала: «Нет, мы втроем возьмем того, что спереди, а тем, что сзади, займется Черныш». В этот момент из тени царевны вылез черный кот. Девушка достала молоко с валерьянкой, налила в появившееся в ее руке блюдечко и поставила на землю. Кот мгновенно все вылокал, после чего довольно замурчал. Затем Черныш увеличился в размерах и набросился на ту змею, что была сзади. Марья сказала: «Он старший император, так что справится, но не думаю, что быстро». Леонид Витальевич удивился, но быстро сосредоточился на бое. Марья наделила союзников временным иммунитетом к ядам, после чего ректор и две царевны приблизились к змее, загородившей выход. Марья кинула Леониду Витальевичу амулет, тот его одел, после чего обе царевны взмахнули руками, и вся пещера погрузилась во тьму. Черныш помог царевнам и усилил темное дыхание в пещере. Амулет помог ректору видеть в этой темноте, а также не подвергаться эффектам этой темной ауры. Из-за темного дыхания змеи перестали чувствовать противников и начали атаковать все вокруг. Злата начала использовать окружающую тьму для атак по змее, а Марья использовала свое заклятие элемента яда, отравив и замедлив змею, ведь эти змеи не были ядовитыми и не имели иммунитета. Леонид Витальевич парил в воздухе и готовил к выпуску свое сильнейшее заклятие. Через пару минут ректор крикнул, и царевны удалились на достаточное расстояние от змеи. После этого Леонид Витальевич выпустил заклятие. Это было заклятие элементов ветра, льда и молнии. На змею обрушилась вся мощь стихии, она попала в шторм невероятной силы. Каждая молния, порыв ветра и ледышка искажали пространство своей энергетикой. После этого, Злата и Марья собрали всю тьму в пещере в один гигантский меч и добили змею. Леонид Витальевич и царевны с облегчением выдохнули и посмотрели на вторую змею. На гигантской туше мертвой змеи гордо стоял черный кот обычного размера и мяукал. Марья подошла к чернышу, погладила его и налила ему еще молока с валерьянкой. Ольга почувствовала, что ее гримуар поглотил две души императоров и улыбнулась, но к девушке сразу подошла Марья и сказала: «Оля, отдашь души императоров, они очень мне нужны, в обмен я дам тебе выбрать один из моих артефактов». Ольга, вздохнув, согласилась и передала души царевне. После этого Леонид Витальевич разрушил камни, блокирующие проходы, и отряд пошел дальше. Пройдя тоннель, маги вошли в пещеру, которая была больше всех предыдущих, посещенных магами. В пещере была очень мощная аура элемента земли. Все стены были покрыты минералами, а вся земля была покрыта минералами, духовными, душевными и даже небесными семенами. Также маги заметили несколько плодов земель. Леонид Витальевич сказал: «Невероятно, но, чтобы собрать все это, нам понадобится очень много времени. Мы не успеем до того момента, как члены организации сюда прорваться». В этот момент к магам подлетел Беломор и сказал: «Вы быстрее, чем я думал. Я забыл вам дать кое-что». Беломор достал серый мешок и передал его Марье, сказав: «Это мой подарок вам. Думаю, вы разберетесь, как им пользоваться». После этих слов Беломор вылетел из пещеры. Марья осмотрела мешок, после чего встряхнула им. Внезапно пещера опустела. Царевна почувствовала, что все богатство оказалось в мешке. После этого маги вышли из сокровищницы. Беломор, увидев магов, сказал: «Я сейчас вас телепортирую, как остальных, и восстановлю барьер Полоза. Отправьте большую часть группы обратно сюда, чтобы члены организации не догадались о том, что вы все забрали». Леонид Витальевич кивнул и поблагодарил мага. После этого возникла серебряная вспышка, и маги оказались в другой части пещер. Леонид Витальевич с большей частью отряда отправился обратно ко входу в сокровищницу, а Марья, Злата, Павел и Ольга отправились к месту, где исчез сигнал от амулетов маяков царевин. Часть 64. Через некоторое время Павел, Ольга, Марья и Злата дошли до места, где исчез сигнал от амулетов маячков царевин. Перед магами предстала абсолютно гладкая стена. Ольга присмотрелась, и в ее руке появился гримуар Бабы-Яги и раскрылся на определенной странице. Прочитав написанное, Ольга, с некоторым недоумением в голосе, сказала: «Это стена, дверь, ее можно открыть тремя священными сосудами. Среди этих царевин есть Василиса, иначе, как они прошли?» Марья улыбнулась: «Нет, Василиса сейчас на другом задании. Просто, пока мы с Златой пробивались на уровень заклятия в элементе тени, кое-что произошло». Ольга замерла, задумалась, а потом возбужденно спросила: «Стоп, неужели Ваня стал владеющим Святогора?» «Да, так нам сказал Горыныч», — ответила Марья. Павел громко рассмеялся, а Ольга надулась. «Вот всегда он так. Только я подумала, что догоняю его по читам, как он отжег». Марья сказала: «Ладно, давайте подождем здесь. Ивану с нашими сестрами может понадобиться наша помощь после того, как они выйдут, а я хочу изучить эту дверь». Ольга вздохнула: «Ну давайте подождем здесь, пока Ваня получает очередные ништяки». Некоторое время назад, на том же месте, Иван с царевнами прошли через дверь и оказались в не очень большом помещении, обставленном большим количеством столов, на которых лежали различные артефакты, в основном исследовательские, минералы, элементные семена и серебристые кристаллы. В центре помещения находился огромный серебряный кристалл. Кощей мысленно сказал Ивану: «Это только внешняя часть кабинета, основная часть находится в карманном измерении внутри кристалла». Владеющий рассказал полученные от Кощея сведения царевнам, после чего подошел к кристаллу и дотронулся до него. В этот момент кристалл засветился, и Иван с царевнами очутились в другом месте. Маги увидели бескрайнее пространство, в котором было очень много магического оборудования и разнообразных кристаллов и минералов. Внезапно к Ивану с царевнами подлетел маленький серебристый кристалл, после чего он засветился, и перед магами появился полупрозрачный великий полос. Хранитель Руси заговорил: «Здравствуйте, владеющие. Если вы видите эту запись, значит я уже мертв. Перед вами не оттиск моей души, а записанное магией на этом кристалле изображение. То, что вы слышите, перевод моей речи на ваш современный язык. В этом измерении находятся основные результаты моих исследований и экспериментальные установки. Надеюсь, вы сможете передать это в руки тех, кто сможет продолжить мои изыскания. У моих исследований было два основных направления. Изучение и создание пространственных артефактов и создание искусственных элементных семян и плодов земель. Но, для того чтобы поделиться результатами моих исследований с другими, вам понадобится перенести это карманное измерение. Если среди вас нет моего владеющего, то для переноски этого измерения вам понадобится создать особый пространственный артефакт-хранилище, поскольку кристалл, через который вы прошли, нельзя передвигать, иначе он перестанет функционировать. Я разработал технологию, позволяющую поместить это измерение в священный сосуд хранителя Руси. Желательно, чтобы это был сосуд левой головы змея, бабы-яги, кощея или черномора. Иначе, процесс займет очень много времени и имеет шанс на провал. После окончания моего монолога, дотроньтесь до этого кристалла, вам передастся инструкция по созданию артефакта. Удачи вам, надеюсь, вы сможете закончить мои исследовательские начинания. После этого изображение исчезло, и Иван дотронулся до кристалла. После этого маг получил примерное представление о том, что нужно делать, и мысленно передал инструкцию Кощею. Бессмертный появился около Ивана и сказал владеющему с царевнами: «Старый змей ловко придумал. Я советую использовать в качестве хранилища для измерения сосуд левого Горыныча. Он с наибольшей вероятностью выдержит это». По переданной Полозом инструкции, нужно найти в этом измерении и активировать выбранным священным сосудом 33 особых кристалла, а после этого вернуться сюда. После этого, измерение окажется связанным с выбранным сосудом, и вы сможете покинуть лабораторию. Иван добавил: кристаллы образуют круг с центром в нашем местоположении, но они находятся на большом расстоянии друг от друга, поэтому понадобится много времени на активацию всех кристаллов. Возможно, несколько дней. Светлана сказала: «Хорошо, тогда я пойду с Ваней обеспечивать безопасность. Кто из вас хочет пойти с нами? Кто хочет остаться здесь?» «Я точно пойду», — незамедлительно проговорила Людмила. «Я останусь здесь, хочу походить вокруг этого места», — сказала Аленушка. «Я останусь здесь», — сказала Станислава. «Я пойду, хочу посмотреть, что есть в этом измерении», — сказала Любава. «Я останусь охранять вход», — сказала Милена. Иван достал ковер-самолет и, вместе с Людмилой, Светланой и Любавой, полетел к первому кристаллу. Через полтора часа пути маги увидели гигантский серебряный кристалл, чья высота достигала 10 метров. Светлана спросила: «Это нужный кристалл?» Светлане ответил призрак Кощея: «Нет, это просто кристалл, богатый энергией магии изменений. Я советую царевнам Людмиле и Любаве остаться здесь, прокультивировать, пока Иван будет активировать кристаллы. Думаю, это будет вам очень полезно», — Светлана сказала. «Неплохая идея, что думаете? Я оставлю Казимира вас сохранять», — Любава сказала. «Я согласна». Людмила посмотрела на Ивана, студент в ответ кивнул, после чего девушка поцеловала парня и сказала: «Я согласна. Ваня, будь осторожен». Иван спустил ковер-самолет, и Любава с Людмилой подошли к кристаллу и сели культивировать. Светлана вызвала беса и оставила его с девушками. После этого, владеющий со Светланой полетели дальше. Маги долетели до первого кристалла через несколько часов. Это был минерал правильной эллипсоидальной формы высотой 2 метра. Иван, следуя инструкциям, дотронулся до кристалла и начал активацию. Через час, Иван закончил с первым кристаллом и со Светланой отправился к следующему. На активацию всех кристаллов ушло 3 дня. После этого, Светлана с Иваном полетели забрать Любаву с Людмилой. Прилетев на место, Иван обнаружил, что ауры девушек изменились, а кристалл был полностью истощен. Царевны сидели на покрывале на земле и о чем-то болтали. Подойдя, Иван удивленно сказал: «Любава, ты прорвалась на высший уровень. Поздравляю. Людмила, я чувствую, что ты стала сильнее, но не вижу, как именно. Что произошло?» Людмила ответила: «Кристалл содержал очень агрессивную энергию, которая полностью влилась в нас, как только мы сели культивировать. На усвоение энергии ушло 2 дня. Я достигла 7 духовных границ, а также особая часть кристалла прилетела ко мне и соединилась со мной. Теперь я могу преобразовывать свою энергию магии пространства в энергию магии духа и наоборот. Иван радостно улыбнулся и сказал: «Поздравляю». После этого парень подбежал к Людмиле и обнял ее, поцеловав. Любава в то же время сказала Светлане: «Я пробилась на высший уровень магии пространства и хаоса. Думаю, я поглотила больше энергии, чем Людмила. Также, я достигла 8 духовных границ». Светлана улыбнулась и сказала: «Поздравляю, вроде как так быстро высшего уровня даже Василиса не достигала. Ну, а 8 духовные границы в этом возрасте — это просто невероятно. Людмила, ты тоже молодец», — Любава сказала. «Представляю себе выражение лица Алёнушки, когда она узнает, как мы с Людмилой развились». Иван, Светлана и Людмила засмеялись. После этого Иван с царевнами полетели в точку входа в это измерение. Прилетев, они увидели, что Алёнушка с Станиславой играли в карты, а Милена читала какую-то книжку в мягкой обложке. Увидев ковер-самолет, Милена быстро спрятала книгу в пространственный браслет. Иван, Светлана, Людмила и Любава приземлились, после чего Алёнушка удивленно посмотрела на Любаву и сказала: «Как? Ты прорвалась на высший уровень в 2 элементах. Что произошло?» Любава удовлетворенно сказала: «Мы наткнулись на кристалл, насыщенный энергией магии изменения, и мы с Людмилой остались культивировать у него, но он уже иссяк». Алёнушка огорченно вздохнула: «А я просто нашла несколько интересных вещей». Иван сказал: «Ладно, мне сейчас надо завершить соединение амулета Горыныча с измерением». Царевны замолчали, после чего владеющий последовал инструкциям и направил энергию в амулет Горыныча. Через полчаса Иван с царевнами оказались вне измерения, все, что было во внешней части кабинета, затянуло в измерение. Также, большой кристалл, содержащий в себе карманное измерение, оказался внутри амулета Горыныча. Иван сказал: «Кажется, теперь я могу в другом месте вынуть большой кристалл, и в этом месте будет новая точка входа в измерение». Светлана сказала: «Отлично, это хорошая новость». Иван открыл дверь изнутри, и маги вышли из кабинета Полоза. Снаружи Иван увидел Марью, Злату и Павла с Ольгой. Владеющая Бабой Яги сказала: «Наконец-то, все ништяки нашел». Иван улыбнулся: «Ну, в этот раз не только я ништяки нашел». Марья, посмотрев на Любаву, воскликнула: «Вау, поздравляю, ты очень быстро достигла высшего уровня». Затем царевна обратилась к Ивану: «Вы много интересного нашли». Иван сказал: «Очень, тебе особенно понравится, но лучше я тебе все потом покажу. Поздравляю со 2 элементом на заклятие. Я тут полную карту пещер получил, надо посетить остальные лаборатории и забрать содержимое. Это будет быстро». Вместе с картами было краткое описание лабораторий, в каждой есть специальный кристалл для быстрого перемещения ее содержимого. «А вы что нашли?» — Ольга сказала. «У нас добыча не меньше, чем у вас, я думаю. А карту ты не от бородатого чувака по имени Беломор получил?» Иван кивнул. «Да, до тебя он тоже добрался. Ну, мы его встретили, и он нам кое в чем помог. А что за сделку ты с ним заключил?» Иван сказал: «Потом расскажу». «Ладно, пошли, по дороге поболтаем». Следующие несколько дней маги обходили лаборатории, после чего отправились на выход из пещер. Увидев скорость сбора минералов Иваном, Ольга в очередной раз сказала: «Читер, в близких к выходу частях пещер стало сильно больше людей, чем было». Близко к выходу, в одной из небольших пещер, Иван, Павел, Ольга и царевны попали в засаду. При входе в пещеру все входы и выходы были перекрыты каменными стенами, а группу окружили больше 20 магов. Среди них было почти 20 магов среднего уровня и 5 магов высокого уровня. Их главарь, мужик лет 40, маг высокого уровня 3 элементов, один из которых достиг 2 ступени, сказал: «Ну что же, голубчики, отдавайте всю добычу, тогда мы парней отпустим, а с девушками пообщаемся немного и тоже отпустим». Злата нахмурилась и сказала: «Да неужели? Хорошо устроились, не рискуете входить вглубь и добычу забираете». В этот момент всю пещеру накрыла тьмой. Марья быстро сказала: «Не убивай их, отдадим их представителям лиги на входе. Незачем от таких руки марать». Злата вздохнула, после чего тьма отступила. Все 20 с лишним магов, неудавшихся разбойников, дрожали от страха. Под некоторыми была лужа. Злата посмотрела на Марью и сказала: Я ничего не делала, они сами испугались. Главарь разбойников еле заставил себя проговорить. Извините, пожалуйста, вот вся наша добыча, все забирайте, только пощадите. Злата хмыкнула, и пол пещеры на секунду стал черным, и всех магов-разбойников засосало в тень. После этого группа продолжила свой путь к выходу из пещер. Часть 65. Иван с царевнами и Павлом с Ольгой стремительно двигались к выходу из пещер Великого Полоза. Трижды владеющий заметил, что в самых близких ко входу пещерах не осталось вообще ничего, что можно было вынести, даже сталактиты обломали. На выходе из пещер находился медицинский пункт Лиги Охотников. Все выходящие группы опрашивали о потерях и предлагали рассказать о тех частях пещер, о которых еще не было информации у Лиги, в обмен на вознаграждение. Павел, Ольга, Иван и царевны спокойно покинули пещеры, заметив, что очереди на вход сильно выросли за время их пребывания в подземелье. Маги добрались до ближайшего города, откуда Павел и Ольга отправились в Петербург, а Иван с царевнами – в дом Горыныча. Первым делом маги отправились к Горынычу. Змей уже успел заметить прибытие группы и ожидал, повернувшись к двери. Иван с восьмью царевнами расселись в комнате, после чего левый Горыныч сказал: «Ну, рассказывайте». Маги подробно рассказали о своем путешествии, после чего все головы змея поздравили Любаву с достижением высшего уровня и отправил на пробуждение. В жилище Горыныча была для этого специальная комната. После этого из комнаты змея ушли все, кроме Марии, Людмилы и Ивана. Иван спросил Горыныча: «Что вы думаете о второй просьбе Беломора?» Центральный ответил: «Я думаю, нет причин ему не помогать. Нашей стране понадобится еще один хранитель Руси. Только найти сосуд Черномора будет непросто. Наша информационная сеть за границей недостаточно широка, чтобы найти маленький артефакт. У тебя есть идеи?» Иван глянул на Людмилу и сказал: «На самом деле есть. Святейшая Парфенона, которую мы спасли от Святогора, является одним из самых лучших в мире торговцев информацией. Можно попросить о помощи ее. Она не разболтается об этом деле. Я дал ей понять, что знаю о ее связи с темным измерением, так что это будет дополнительной мерой предосторожности». Центральный Горыныч сказал: «Отлично, тогда мы устроим тебе с Людмилой в ближайшее время поездку в Афины. Там с тобой свяжется царевна, которая обучается в университете при Парфеноне. Она поможет тебе договориться о встрече со Святейшей. Ты ведь не против, Людмила?» Людмила ответила: «Я только за, нельзя же отпускать Ваню в это змеиное логово одного». Центральный кивнул и продолжил: «Отлично, теперь обсудим вашу добычу в пещерах Полоза. Добытые Марией и Златой вместе с государственными магами мы отправим Борису Игнатьевичу, он распорядится о наилучшем для нашей страны распределении ресурсов. А насчет добытого вами, какие твои соображения, Ваня?» Иван, уже обдумавший этот вопрос, ответил: «Думаю, распределять все ресурсы, в том числе добытые мной, должны вы, а лаборатории Великого Полоза нужно отдать на изучение царевне Марье, а также Кощею. Из всего добытого добра для меня полезно будет только одно какое-нибудь элементное семя земли, души, некоторые артефакты, может быть, кристаллы, излучающие энергию магии изменений, и что-нибудь из лаборатории Полоза. Думаю, передать все вам – лучший вариант. Думаю, вы меня не обделите». Левый змей расхохотался: «Ты хорошо придумал. Думаю, раз ты сам добыл столько минералов, тебе причитается доля от продажи артефактов, которые будут сделаны из них. Мы подберем тебе подходящее элементное семя земли и все из лаборатории Полоза, что будет полезно тебе. Души оставь себе, твоим трем священным сосудам надо развиваться». После этого Иван с Людмилой и Марией пошли в лабораторию последней, где владеющий передал все добытые минералы и кристаллы, содержащие лаборатории Полоза. Также Иван вынул из амулета Горыныча кристалл-портал в измерении главного рабочего кабинета Полоза и разместил в его лаборатории Марии. Марья сразу с энтузиазмом начала изучать наследие Великого Полоза, а Иван с Людмилой пошли в столовую. В столовой парень с девушкой увидели Любаву, сидящую за столом с Аленушкой, и, взяв еду, подошли к ним. Иван спросил: «Ну что, Любава, как пробуждение?» Царевна улыбнулась и ответила: «Отлично, я пробудила элемент молнии. Кстати, у нас с Аленушкой есть для вас предложение». Людмила с Иваном переглянулись, удивившись тому, что Любава с Аленушкой не конфликтуют. Аленушка энергично заговорила: Мы нашли две причины поехать в Норвегию. Во-первых, мне удалось достать 5 билетов на концерт офигенной рок-группы. Он будет проходить в Осло, через месяц с лишним. Они на своих концертах используют магию звука на невероятно высоком уровне. Говорят, это незабываемые концерты. А во-вторых, одна из царевен, исследовавшая Норвегию в поиске наследия, оставленного их погибшими хранителями, нашла вход в карманное измерение. Там очень сильная аура элемента молнии и много чего еще. Мы договорились с бабушкой Настасьей, она согласилась с нами туда поехать, на случай чрезвычайных ситуаций. Осталось согласовать с отцом и дядями, но я не думаю, что они будут против. Вы с нами. Иван с Людмилой переглянулись, после чего владеющий ответил: «А то, когда отправляемся?» Аленушка ответила: «Через месяц отправимся в карманное измерение после концерта». Оставшийся день Иван с Людмилой проводили время вместе. Через несколько дней к Ивану и Людмиле подошла царевна и передала всю информацию о поездке в Парфенон, в том числе билеты на самолет из Петербурга и загранпаспорта. Интересно, Горыныч заказал загранпаспорта заранее или для него их делают настолько быстро? Отправление было через 5 дней. Парень с девушкой отправились в Петербург на следующий день, с Любавой. Узнав, что последняя едет в Петербург, Аленушка хотела подразнить сестру, но вспомнила, что та имеет 8-е духовные границы и достигла высшего уровня, и передумала. Оставшееся до отправления в Грецию время Иван с Людмилой отдыхали. Прилетев в Афины, парень с девушкой разместились в отеле. Почти сразу с студентами связалась царевна, обучающаяся в университете при Парфеноне. В тот же день святейшая Азалия обнаружила у себя в покоях непонятно откуда взявшийся конверт. Девушка аккуратно, используя магию пространства, вскрыла его и обнаружила письмо, написанное корявым подчерком на греческом. «Здравствуй, святейшая. Может быть, ты меня помнишь? Ты вместе со мной вела диалог с большим спящим бородатым мужиком в горах. Так получилось, что я сейчас в Афинах. Давай встретимся, есть дело». Далее в письме было указано название и адрес кафешки и предполагаемое время встречи. В конце была подпись на русском языке: «Иван». Азалия, дочитав письмо, сразу уничтожила его, на всякий случай, и подумала: «Надо же, этот Иван сам ко мне приехал, к тому же, похоже, с просьбой. Он много чего знает и обладает необычными способностями, с него можно получить выгоду, надо пойти с ним навстречу». На встречу со святейшей Людмила отпустила Ивана одного, решив, что так у парня будет больше шансов на успех, но перед этим одарила студента предостерегающим зловещим взглядом. Азалия пришла в назначенное время в небольшую кафешку, адрес которой был на письме. Святейшая сразу заметила сидящего за одним из столиков Ивана, пьющего кофе, и подсела к нему, сказав: «Привет, Иван. Не ожидала, что мы встретимся так скоро». Иван улыбнулся и сказал: «Здравствуй, святейшая. Спасибо, что согласилась встретиться. У меня есть к тебе дело, как к торговцу информацией. Мне нужно узнать местоположение одного артефакта. Он может быть где угодно. Я передам всю известную мне информацию о его предыдущем местоположении. Я не надеюсь, что местоположение будет определено в ближайшее время, сроки не горят. Сразу к делу». «Хорошо, что это за артефакт?» «Подозреваю, что ты не стал бы приезжать сюда ради безделушки». Иван передал собеседнице флешку и сказал: «Здесь вся необходимая информация. Это артефакт в форме деревянного гребня. В руках обычных магов он является артефактом, полезным магам максимум высокого уровня. Но им могут заинтересоваться коллекционеры. Несколько сотен лет назад он попал в арабские страны, сейчас он неизвестно где». «Поняла, я возьмусь за это дело, но ты должен знать, что мои услуги не стоят дешево». Иван улыбнулся и протянул девушке деревянную шкатулку, зачарованную белой магией. Азалия приоткрыла крышку, после чего, увидев содержимое, сразу закрыла. Внутри был небольшой абсолютно черный кристалл, наполненный энергией темного измерения. Владеющий сказал: «Это аванс. Я подумал, это будет полезно для твоего культивирования». Затем Иван достал маленькую склянку, наполненную алой жидкостью, а это будет награда за выполнение. Иван быстро спрятал склянку обратно. «Тебя устраивает такая сделка?» Азалия быстро спросила: «Откуда у тебя кровь истинного дракона? Твой спящий друг ведь не нападал на черного дракона». Иван улыбнулся: «Успокойся, никто его не трогал. Это кровь другого дракона, умершего достаточно давно насильственной смертью. Ее дал мне непосредственный убийца этого дракона. Азалия вздохнула. Хорошо, я согласна. Как мне с тобой связаться, когда я что-нибудь найду об этом артефакте? Иван передал Святейшей заранее приготовленный листочек с номером телефона и адресом электронной почты. Азалия взяла листочек, подумав. Отлично, теперь я смогу найти о нем много полезной информации. После этого, Иван сказал, отлично, спасибо, что согласилась, тогда до встречи, пока, пока, до встречи. После этого, Иван вернулся в отель и рассказал Людмиле о том, что встреча прошла успешно. У парня с девушкой до вылета на родину оставалось 5 дней, и они решили осмотреть город. Часть 66. В Афинах Иван с Людмилой оставшееся до вылета время гуляли и осматривали город. За это время не произошло ничего необычного. Вернувшись в Петербург, парень с девушкой приехали домой к Ивану, где встретили родителей владеющего. Виктор, увидев приехавших сына с девушкой, обрадовался и сказал: «Здравствуйте! Как ваши дела? Много добыли в пещерах Великого Полоза?» Иван ехидно улыбнулся и сказал: «Много добыли, ты даже не представляешь, а вы не заходили на внутреннюю территорию. Я в вас не сомневался. Мы тоже хорошо обогатились, но несколько дней назад решили покинуть пещеры. Во внутреннюю область мы не заходили, а во внешней уже очень много различных групп охотников и отрядов организаций, так что мы решили пару недель отдохнуть в Петербурге, после чего опять отправиться путешествовать по стране. А у вас какие планы?» – ответил отец Ивана. «Мы некоторое время побудем в Питере, надо все-таки заглянуть в университет, а после поедем кое-куда». Виктор рассмеялся и сказал: «Да, сходи в универ. Это же будет первое твое посещение в этом семестре. Неплохо». Иван с Людмилой весь вечер болтали с Виктором и Викой, а на следующий день пошли в университет. Придя на кафедру элемента пространства, студенты увидели Николая Васильевича. Увидев Ивана с Людмилой, преподаватель сказал: «О, кто пришел? Конечно, вы очень хорошо выступили на всероссийских соревнованиях, но это не повод не посещать университет. Сейчас, подождите пару минут». Ректор просил сообщить ему, если вы явитесь. Николай Васильевич достал свой телефон и вышел. Через несколько минут преподаватель вернулся и сказал: «Ректор попросил вас двоих подойти к нему в кабинет». Иван с Людмилой кивнули и пошли в сторону ректората. Подойдя к двери кабинета ректора, студент постучал, после чего зашел вместе с Людмилой. В просторном кабинете за столом сидел Леонид Витальевич, смотрящий в монитор компьютера. Маг заклятий заметил вошедших, перевел усталый взгляд с монитора на студентов и сказал: «Здравствуйте, Иван, Людмила, присаживайтесь». Ректор кивнул на монитор: «Хотел бы я еще месяц-другой поохотиться в пещерах Великого Полоза, а то тут я, государственный маг заклятия, только и занимаюсь тем, что заполняю бумажки, которые имеют свойство накапливаться за время моих длительных отсутствий». Леонид Витальевич вздохнул и продолжил: «Ладно, я позвал вас не за этим. Дело в том, что вы очень сильны, и после получения награды за участие в всероссийских соревнованиях, вы стали еще сильнее. Я понимаю, что вам сейчас будет нецелесообразно длительное время находиться в университете, поэтому я придумал вам, а также Павлу и Ольге, особую форму аттестации. Каждый семестр вы должны будете поучаствовать в особом мероприятии. Это последовательные сражения. Каждый из вас выйдет на тренировочную арену и вам будут бросать вызовы. Вашими противниками будут сильнейшие студенты с каждой из кафедр. Без ограничений по возрасту, разумеется. Использовать можно будет все доступные вам средства. Людмиле, Павлу и Ольге надо будет одержать 3 победы, желательно без поражений. Ивану, 5. Вопросы есть?» Иван с Людмилой покачали головами, после чего Леонид Витальевич продолжил: «Я с Павлом и Ольгой договорился на послезавтра, в 10 утра. Вам удобно?» «Да, Леонид Витальевич», — ответил Иван, и ректор кивнул. «Тогда не смею вас задерживать. Удачи!» Иван с Людмилой покинули кабинет ректора и созвонились с Павлом и Ольгой, договорившись встретиться вечером в баре. В баре друзья общались, обсуждая случившееся в последнее время, и бухали. Через день Иван, Людмила, Павел и Ольга пришли на одну из арен университета. Там собралось несколько десятков магов, по 5 сильнейших с каждой кафедры, а также некоторые заведующие кафедрами и Леонид Витальевич. Видимо, наш ректор нашел повод оторваться на некоторое время от заполнения бумажек. Когда наступило время начинать, Леонид Витальевич сказал: «Здравствуйте, всем спасибо, что пришли. Сегодня будет проводиться аттестация студентов нашего, вошедших в первую восьмерку на турнире молодых магов, в немного необычном формате. Правила следующие: каждый из студентов, лидеров рейтингов кафедр, имеет право вызвать одного из аттестуемых студентов на бой, но не более одного раза. Павел, Ольга и Людмила сражаются до 3 побед. Иван, до 5. Не победивших ни одного раза имеют право вызывать студенты, находящиеся на 5 месте, победивших 1 раз, студенты на 4 или 5 местах, победивших 2 раза, студенты на 3, 4 или 5 местах, и так далее. Бои будут проводиться по очереди. Сначала один бой Павла, потом один бой Ольги, затем бои Людмилы и Ивана, затем снова бой Павла и так далее. Студенты не проходят аттестацию, если не осталось тех, кто может бросить им вызов, если требуемое количество побед не было набрано.